Братья и сестры, для нашего рассуждения я хочу предложить два текста Писания. Первый из них, он перед вами, записан в книге Екклесиаст, в третьей главе. Екклесиаст говорит о том, что всему свое время, и есть время для того, чтобы строить. И второй текст я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, из 7 главы, с 24 текста. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Братья и сестры, Екклесиаст говорит о том, что всему свое время, время всякой вещи под небом. И для того, чтобы что-то строить в жизни, тоже отведено свое время. Мы об этом уже слышали отчасти. Да, друзья, время строительства – это период бурный, период очень активной жизни, период, когда нужно приложить много физического и умственного старания. И, конечно же, это под силу сделать человеку, у которого много энергии, много физических сил, эмоциональных сил. И трудно представить пожилого человека где-нибудь на строительной площадке около бетономешалки. Время, которое было отведено для этого, уже прошло. У меня два сына, 4-5 лет, и я иногда их приобщаю тоже к какому-то труду. И когда они берут в руки шуруповерт и что-то сверлят, то мы стараемся это запечатлеть на фотографию. Потому что это получается неуклюже у них, смешно, и останется на долгую память. Ребенку тоже на строительной площадке, друзья, делать нечего. Да, сложно бывает, особенно в наше время, построиться, друзья, когда к стройке требования особые, и запросы у нас уже тоже растут по мере времени, в котором мы находимся, в котором живем. Но, друзья, этому времени все равно приходит конец. Годам к 25, к 30, вот по моим наблюдениям, все равно люди обживаются, приобретая свое жилье. Кто-то зарабатывает сам, кто-то удачно вышел замуж или женился, кто-то получил субсидию, кто-то использовал материнский капитал, и люди обзаводятся своим жильем. Друзья, но вы знаете, когда мы приходим вот в свой дом, новый дом, который построили, я замечаю, что мы начинаем акцентировать внимание на более... На таких вот вещах, знаете, казалось бы, дом, в который вложено столько стараний, столько труда, энергии нашей, в этом доме не место каким-то переживаниям, неудачам, может быть, разочарованиям, дискомфорту какому-то, неустройству, но все-таки эти все вещи неприятные, они находят место. Друзья, ну что я имею в виду? Знаете, мне кажется, что вот этот возраст молодежный, ну, может быть, с 22 до 30 лет, так примерно, это время, когда человек вольно или невольно, сознательно или, может быть, несознательно, но подводит какие-то промежуточные итоги в жизни. Он снимает очки розового цвета, да, прощается, может быть, с какими-то амбициями своими, грезами, которые были в молодости, и приветствует реальность. Вот жизнь такая, какая она есть. У меня были какие-то планы, стремления, цели. Но вот я уже прожил, ну, можно сказать, половину жизни, да, ну, к 30 годам. Чего я достиг в реальности? Чего добился? Все ли так, как я хотел? И мы эти вопросы начинаем себе задавать. Друзья, реальность это часто такова. Кто-то из нас, может быть, не находил понимания в родительском доме и думает, что, ну, ладно, придет жизнь в семье, там меня будут понимать. Друзья, этого не случается, потому что человек не научился ладить с близкими, живя в семье, в родительском доме. И муж или жена, они, как никто другой, обнаруживают нашу вот подлинную сущность, Кто-то, может быть, не очень старался в молодости бороться с искушением, какими-то привычками, со своим характером, думая, что в семейной жизни эти все проблемы сами собой отойдут. У меня будут другие уже интересы, другие цели. Но нет, в семье, в семейной жизни и дальше искушения не ушли, они есть и даже где-то усиливаются. Кто-то о финансовом благополучии, может быть, мечтал, а в семье нужда. Кто-то, как и прежде, не находит времени для того, чтобы уделить должное время духовным вопросам. Друзья, и много разных других проблем. Может, где-то я сгущаю, друзья, краски, но все-таки внимательный человек, он заметит, что параллельно все-таки ведется строительство более важное, серьезное, которому нужно уделить больше внимания. И ошибки в этом строительстве, они влекут за собой горькие последствия и разочарования. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами говорим о том, что нужно строить сегодня, находясь в возрасте этом, используя молодость правильно. О строительстве наших отношений, нашей жизни нужно думать уже сегодня. Время строить. Итак, друзья, что мы строим? Во-первых, мы строим отношения с Богом. Друзья, мне кажется, это ключевой момент, это основополагающая истина. И в этой тональности выстраиваются все остальные вопросы нашей жизни. Как я отношусь к Богу? Господь говорит, если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Друзья, мы строим наши отношения с Богом. Мы определяемся, кем для меня лично является Бог. Отец ли Он мой? И мой ли Он Господин? Друзья, мы строим отношения к нашей семье, строим отношения в семье. И семья, друзья, она может стать для нас узами брака, которые будут нас тяготить, связывать по жизни. Я думаю, что молодежь, люди внимательны, они легко могут определить, глядя на человека, кто тяготится узами брака, а кто связан узами любви, кто доволен жизнью своей семейной. Друзья, фундамент закладывается уже сегодня. Буду ли я счастлив в жизни семейной или нет? Друзья, узы брака, узы любви, они тогда принесут нам радость, когда будут свое основание начинать на камне, а не на песке. Я недавно находился в парикмахерской, и три девицы, парикмахеры, они работали, и одна из них начала такой разговор, слушателем которого я невольно оказался. Она примерно такую мысль подала, что мужчина, если заработал свои деньги, 500 000, он никогда не будет ими делиться ни с кем другим. Это факт. Вот у меня, говорит, в жизни так было. Как только он заработал деньги, он меня оставил. Другая эту мысль тоже подтвердила опытом из своей жизни. И третья тоже. Говорит, появились деньги, стал играть. Я ему стала не нужна больше. Он нашел другую. И так они минут 10 общались, а я сижу, и одна из них говорит, а вы что скажете на этот счет? Друзья, вы знаете, мне было приятно ответить на этот вопрос. И я начал как раз с этого, что сказал, что я женат, и у меня 5 детей, и у меня никогда нет мысли о том, чтобы где-то прятать заработанные деньги от них. И я, друзья, как раз начал с того, о чем мы с вами сегодня говорим, о том, что строительство, любое в жизни нашей, оно должно строиться на прочном фундаменте, коим является для нас Священное Писание Иисус Христос. Друзья, мы строим отношения к церкви. Сегодня есть проказа такая, я бы сказал. Люди склонны осуждать церковь, осуждать братьев и сестер, когда что-то происходит не по их видению, не по их представлению. Друзья, я мысль эту скажу важную, вы подумайте об этом. Она мне помогла в какое-то время. Вот мы с вами сидим здесь на молодежном общении. Завтра во всех городах земли, во множестве городов, будут проходить собрания. И кажется, масса людей, множество великое, церковь. Друзья, все люди, которые находятся в этих домах молитвы, даже если они все будут возрождены и все 100% попадут на небо, то они являются всего лишь, может быть, 1% церкви, может быть и меньше. Церковь тысячелетиями идет на небеса. и она уже почти свое число наполнила. И здесь какой-то жалкий остаток, если можно так выразиться. И, друзья, конечно же, судить о чем-то мы просто не имеем права. В любом случае, это будет необъективный суд. Друзья, Павел говорит, что посредством всяких взаимно скрепляющих связей церковь растет. Без церкви мы не можем получить нормальный духовный рост. Это возможно только в церкви, где люди назидают друг друга, где люди заботятся друг о друге. Здесь вырабатывается любовь друг к другу и терпение и так далее. Друзья, мы строим отношения ко внешним. Павел пишет, что с внешними обходитесь благоразумно, дорожа временем, пользуясь временем. Друзья, однажды народ иудейский, возвратившись из плена, строил, восстанавливал свою жизнь, свое жилье, стены. И вот пришли враги и сказали: мы будем строить с вами. Друзья, очень такая удобная для нас аналогия. Иногда к нам тоже подходят люди с таким предложением: мы будем строить с вами. И подходят враги иногда. Мы строим свое отношение к работе, к нашим увлечениям. Кто-то, друзья, откровенно ленивый человек. Кто-то, наоборот, трудоголик. Кто-то хочет быть эффективным и работает с утра до вечера, стараясь побольше сделать. У кого-то есть возможность не работать. Кто-то поставил свое дело так, что у него масса времени. И здесь тоже нужно быть осторожным, потому что праздность, это говорят, всех пороков мать. И так оно, друзья, и есть. Как устраивать досуг свой, чтобы, ну, чтобы был какой-то баланс? Апостол Павел говорит, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего для них и воскресшего. Друзья, это все мы с вами в жизни строим, и этому всему закладываем основание в молодости. Друзья, что необходимо для успешного строительства? Вообще всякому роду строительства общие принципы, о которых мы сейчас будем с вами говорить. Хотел бы, друзья, обратить внимание на то, что любому строительству, которое можно назвать успешным, нужен проект и нужен опытный руководитель. Я вспоминаю, как я строил свой дом. Это давно было, опыта никакого, конечно, не было. И, конечно, никакого проекта тоже не было. И мы со строителями решали уже по ходу дела, знаете, где поставить окно и какого размера, и где поставить дверь. Иногда, друзья, вот, ну, случалось так, что, знаете, захотелось вот в одном месте окно поставить пониже, чтобы обзор был больше. Ну, поставили пониже окно, а высоту окна добавить забыли. И вот стоишь вот так сейчас, знаете, и окно по лоб тебе, чтобы что-то увидеть, нужно присесть. И такое было. Помню, в один вечер приезжаю на стройку, строители довольны уже, собирают инструмент. И я с ужасом вспоминаю, что этой стены, которая в кирпич, огромная стена, ее здесь не должно быть. И мы до ночи уже там с другими людьми, пока не схватился раствор, чистили эти кирпичи, рушили стену. Друзья, так бывает потому, что не было проекта. И, в общем, наделали много глупостей. Как, знаете, говорят так, что построили в стиле хай-так. Или у нас брат пресвитер говорит, работал в фирме одной, метрострой. И там смеялись рабочие. Метр влево, метр вправо пойдет. Вот так, друзья, бывает на стройке. Жить без цели или без света, который освещал бы стезю, друзья, это строить дом без проекта. Куда приплывет корабль, если он движется без цели? Уже вспоминали сегодня о людях, которые из сынов Иссахаровых, они знали, что и когда нужно делать. Я вспоминал Даниила, друзья. У этого человека был проект на жизнь. Он старался, во-первых, сохранить общение с Богом. Он молился и сохранить старался святость. Он не осквернялся со стола царского. Друзья, и при любых обстоятельствах он держался этой цели. Он знал, что и когда нужно делать. Он расставил приоритеты в жизни своей. Друзья, и Бог благословил его. Путь его был светел. У человека была цель, был проект на свою жизнь. И он прошел таким путем, каким хотел. Иисус Навин, еще будучи юношей, не отлучался от скинии, написано. У него тоже была цель, у него тоже был этот божественный проект на свою жизнь. о котором позже скажет Моисей, что «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, это замечательный проект. Я вспоминаю то время, когда мы принимали крещение. Мне было тогда 15 лет. Некоторым братьям и сестрам 14, кому-то 16. Нас было 10 человек, не меньше. Я помню, чем руководствовался я тогда. Я помню, что моей важной, самой важной целью, задачей было, чтобы по жизни пройти с Богом. И если такая задача стоит, я так думал, что может мне помешать, какая причина, если я рано или поздно все равно к этому вопросу приду. Друзья, и Бог благословил. Это была основа, друзья, моего проекта. А сегодня я смотрю, молодежь не спешит с тем, чтобы построить жизнь по Божьему проекту. Идут годы, идет время, и люди не спешат заключить с Богом вот этот завет. Я так задавал себе вопрос, ну почему так происходит? Вспоминаю слова Павла, который пишет Тимофею. «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут какие? Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, родителям непокорны». Знакомые, друзья, да, портрет действительности? Но я хочу обратить внимание на первую деталь. Люди будут самолюбивы. Друзья, мы сегодня стали очень эгоистичными. Мы очень любим себя. Нам иногда кажется, что мы являемся центром Вселенной. И этот мир, он создан для меня. И братья и сестры, и церковь, и родители, и даже Бог, это мой Бог, он существует для того, чтобы мне было хорошо. Друзья, и это мешает нам полностью отдаться Богу, посвятить Ему свою жизнь. Я так представляю, друзья, что любовь в человеке, ее можно представить как ну, сосуд какой-то, да? Ну, представьте 100% любви. И не может быть такого, что я люблю себя на 70%, да, и Бога на 80%. Если я люблю себя на 70%, значит Бога на 30%. Если себя люблю на 90%, значит Бога на 10%. Если люблю ближнего своего на 50%, значит, и себя люблю на 50%. Друзья, Господь говорит, как? Любит брата своего тот, кто душу готов положить, кто больше любит, чем самого себя. И Бога любит действительно тот, кто любит Бога больше, чем самого себя. Друзья, это проблема, да. Один молодой человек, это не в нашем крае даже было, знакомый мой, и он тоже не спешил принимать крещение. Я у него спрашивал, ну скажи, какая может быть причина? Вот ты же ходишь в церковь, участвуешь в служении. Он говорит, да, хожу, да, участвую. Ну, говорю, почему? Он подумал, говорит, ну, может быть, я недостаточно плох. Вот и фамилия у меня хорошая, и участвую в служении. Так он несколько предметов. Может, это не дает мне как-то. Я говорю, ну, представь, что у тебя, например, с какой-то девушкой серьезное отношение, и к браку дело идет, а ты не спешишь. Ты даешь серьезный повод, обещаний много, но не делаешь предложения и не хочешь заключить этот вот брачный союз. Это будет честно, это будет красиво. Никакая уважающая себя девушка не продолжила бы с тобой общение. Он помолчал и говорит, да, здесь есть о чем поразмышлять. Действительно, друзья, мы с вами в таком положении и бываем. Когда говорим, что Бога любим, ну кто скажет, что Бога не люблю? Конечно, все любят, но дела обратные. Я люблю, но подожди. Нет, дорогой друг, ты себя любишь. И не ты нужен Богу, а Бог нужен тебе. Когда, друзья, мы медлим с покаянием или крещением, мы не стоим на месте, мы идем назад. Время работает против нас. Потому что сердце наше черствеет, и совесть, она тоже в какой-то момент начинает молчать. Господь дает, друзья, время. И чувство раскаяния, сокрушения мы будем испытывать не всегда. Мы не сможем, друзья, построить хороший дом, потому что сделаем это не вовремя. Друзья, проект дизайнером и художником, которого является Бог, это проект всегда удачный. У людей не всегда удачный проект. И люди, умные люди, тратят много времени для того, чтобы найти удачный проект своего будущего жилища. Один брат, знакомый мой, очень старался построить дом, и у него это хорошо получилось. И в хорошем месте, и хорошая планировка, и дом капитальный. И осталось только жить и радоваться. Но в какой-то момент он проснулся и понял, что соседский участок, он теперь принадлежит людям, которые собираются строить здесь многоэтажный дом. И, друзья, там сейчас действительно стоит многоэтажный дом. И как брат говорит, что я полностью разочарован. Теперь с балконов люди будут бросать мне сюда что угодно. Я буду жить теперь как на ладони, у всех на виду. И полное разочарование. Друзья, у Бога так не бывает. Бывает, друзья, проект трудновыполнимый, но зато здание получается красивое. Подумайте, о чем я говорю. Ни об одной жизни, легкой, вот, самодостаточной, никто не написал книгу. И наоборот, мы восхищаемся жизнью людей, которые прошли трудный путь. Жизнью людей, которым есть что рассказать. Асав однажды посмотрел на людей, которые жили по своему удачному проекту, и тоже так захотел. Друзья, нам тоже иногда, глядя на кого-то, на наших знакомых, может быть, друзей даже, кажется, что я тоже построю жизнь по такому же проекту. Я буду делать так, как делает этот человек. Работать так, как он работает, одеваться так, как он одевается, тратить деньги так, как этот человек тратит. Он счастливый, и я буду счастливый. Друзья, но Бог приоткрыл Асафу конец этих людей. Он говорит, посмотри на эти дома. Эти дома на песке, и они обречены. Друзья, да, можно с виду быть красивым, удачным, успешным, но будущее, оно обречено. Это дом на песке. И когда-то придут, вот эта стихия придет в жизнь. Придет проблемы, может быть, придет вода, придет огонь, и придет ветер, и здание, смотришь, рухнуло. А если даже и нет, друзья, то ничего с собой в загробную жизнь человек не возьмет. Кроме того, что строит здесь по Божьему проекту. Поэтому Господь говорит так, что польза, если приобретет весь мир человека, душе своей повредит. Собирайте себе сокровища на небесах. Друзья, написано еще так, что если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Друзья, если мы строим по проекту Божьему, то Господь будет созидать наш дом. Он будет нам помогать, а Он не может делать плохо. Итак, друзья, проект должен быть, мы об этом говорили. Без проекта строить жизнь нельзя. Проект, дизайнером которого является Бог, он всегда удачный. И дом, который строится по Божьему проекту, его созидает Господь. Я хочу, друзья, прочитать из Евангелия от Луки текст Писания. Из 14 главы. С 25 текста. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». И заканчивает эти слова Христос так, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Друзья, Христос, обращаясь к толпе, которая шла за Ним, говорит такие удивительные слова. Кто не возненавидит отца и мать, кто не отрешится от всего, что не имеет, кто не возьмет крест свой и идет за мной, не может быть моим учеником. И иллюстрирует свою мысль следующим примером. Человек, который собрался строить башню, он ее начал строить, но не сел прежде и не вычислил издержек. Сможет ли он построить этот дом? И написано, что все видящие стали смеяться, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Друзья, человек, который не исчислил издержек, он стал предметом насмешек. Христос сказал, имеющий уши слышать да слышит. Конечно, друзья, не к ненависти призывает Христос. Наоборот, Он призывает к тому, чтобы любить даже врагов своих. Не к тому Христос призывает, чтобы продавать нам теперь свои имения. Не прижилась эта практика вот, в апостольской церкви. Не к этому, но Христос говорит о готовности ради Него и Евангелия. Если нужно оставить родных, суметь отречься от всего, что имеешь, поступиться интересами своими, отрешиться от греховных удовольствий и от себя самого. Друзья, это и есть исчислить издержки. Христос говорит в другом месте, если кто возлюбит более меня, своего отца или мать, это более мысль понятная, друзья, кого мы любим сегодня больше и готовы ли мы платить цену за строительство по Божьему плану и Божьему проекту. Издержки, друзья, это готовность, неспособность, это готовность понести крест, взять крест, отвергнуть себя. Не просто, друзья, отвергнуть свои привычки, свои грехи. Это мы можем сделать, но отвергнуть себя, потому что мы с вами, это и есть сосредоточение всего того неугодного, что мешает нам идти по Божьему пути на протяжении всей жизни. Потому что из нас самих, из сердца исходят злые помыслы и все то, что вредит нашему духовному росту. Мы сами являемся источником злых помыслов, похоти и гордости. Один человек, который был еще вот в мою бытность, когда я был в молодежи, он тоже был в молодежи, и мы смотрели на него как на эталон святости. Но казалось, что этот человек, он непогрешим. Он обладал колоссальной выдержкой, был совершенно спокоен. Мне кажется, он вообще с рождения никогда не делал греха. Друзья, ну прошло время, и недавно у него сложности определенные в жизни получились. И мы с ним общаемся, он так делился немного своими переживаниями, и говорит, ты знаешь, я был гордый человек. Я удивился. Да, друзья, я понял, что человек смог отвергнуть какие-то привычки, удовольствия, может быть, грехи, но не смог отвергнуть себя. Он нравился самому себе. И в какой-то момент времени Бог допускает в его жизни вот эти обстоятельства, чтобы через них показать человеку все-таки, что тебе нечем больше платить. Ты должен отвергнуть себя, чтобы закончить свое строение, а иначе где ты будешь? И в этом, друзья, Божья милость. Если ты хочешь, дорогой друг, строить сегодня по проекту Божьему, то исчисли издержки. Это дорогое строительство, но зато на камне. Ты будешь спокоен, и эта недвижимость, она не упадет никогда в цене. Наоборот, мы будем пользоваться плодами этого строительства даже в вечности. Друзья, и последнюю мысль хочу отметить, что для успешного строительства нужно время. Для того, чтобы подготовить документы, получить разрешение нужно время. Для того, чтобы дать отстояться фундаменту, кладке, штукатурке, на это все нужно время. Чтобы, друзья, завершить строительство духовное, на это тоже требуется время. Знаете, бывая в церквах, люди очень ревностные, когда только придут к Богу. И мы так наблюдаем иногда за ними и видим, что надолго ли хватит человека. Человеку кажется, что он готов за одну ночь построить замок. Так было у меня, я помню, когда каялись, вот мы в детских лагерях. Покаешься, и кажется, все, новая тетрадь с чистого листа. Я не сделаю больше ни одного греха, но буду очень внимателен к путям своим, буду следить за своими словами, мыслями, делами. Так дорого было вот это состояние чистоты, близости с Богом. Друзья, но проходит день-два, и ты испытываешь разочарование. Кажется, что дом был построен, но вот он рушится. Друзья, это и есть строительство духовное. Это становление вот зрелости нашей духовной. Когда мы через это, вот, через вот эти неудачи, может быть, годами приходим к пониманию своей несостоятельности, да, греховности, а после этого обращаем взоры за помощью к горам, да, мы понимаем, что только с Божьей помощью, только по Его милости мы можем жить свято. Понимаем, что спасение мы ни в коем случае получаем не по нашим заслугам, не по делам, а исключительно верою. И праведность наша, она как запачканная одежда. Потом, друзья, приходит терпение. От терпения, как написано, опытность. Мы духовно растем, перестаем судить друг друга. начинаем понимать тех людей, которые спотыкаются, которым трудно идти. Друзья, это все, на это все нужно время. Одна девица подошла к отцу своему и жалуется ему на свои неудачи. Говорит, у меня столько попыток, я столько стараюсь, у меня ничего не получается, что мне делать? Мудрый отец, он взял морковь, взял яйцо сырое и взял кофе. Подошли они к плите, и он все это опустил в кипяток, ну, в разные чаши. Прошло несколько минут, и он говорит, посмотри, что ты видишь. Она говорит, ну, тоже и вижу. Он говорит, нет, на самом деле морковь была твердая, стала мягкой. Яйцо было жидкое, оно стало твердым. То есть, проходя через определенные скорби и время, кто-то становится более мягким, податливым, а кто-то, наоборот, закаляется в этих трудностях. Дочь говорит, ну что же произошло тогда с зернами кофе? Он говорит, а это самое интересное. Есть люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства жизни и способны влиять на эти обстоятельства и изменять жизнь к лучшему. Друзья, это важная мысль, и действительно, нужно время, нужны испытания для того, чтобы мы с вами стали закаленными, где это надо, где надо мягкими, и чтобы мы жизнь, обстоятельства вокруг нас могли бы действительно вот этой солью, которая бы свое влияние полезное распространяла на окружающий мир. Итак, друзья, как сказал Екклесиаст, всему свое время. И время, которое сейчас Господь подарил нам с вами, это как раз время для того, чтобы строить. Строить добрые отношения с Богом, с окружающими людьми. И Господь предлагает свой проект на нашу жизнь. Построй по этому проекту, и дом твой будет стоять на песке. Ему не будут страшны угрозы, стихии, и это строительство останется на века. Друзья, сегодня мы пошли за Христом. Исчислили ли мы издержки? Или просто так вот, в числе вот этой толпы, идем за Христом в качестве любопытного слушателя или зрителя? Господь говорит, возьми крест свой, отвергни себя и следуй за мною. Тогда будешь моим учеником. И Господь дает нам сегодня время. Будем использовать это время для того, чтобы строить строение, которое понравится и Богу, и нам. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.